Глава 24. Проснувшись утром, я сразу же спустился с чашкой кофе в кабинет и открыл левый нижний ящик своего письменного стола. В ящике лежала резная деревянная шкатулка, а в ней заказ, который изготовил для меня Владимир Гораздов. Гораздов прислал заказ с посыльным. По моей просьбе он строго-настрого приказал посыльному подойти к задней калитке особняка. Там я его и встретил. Оглянувшись через плечо, забрал шкатулку, а взамен вручил посыльному серебряную монету. Откинувшись на спинку кресла, я щелкнул замком и открыл шкатулку, чтобы полюбоваться искусной работой артефактора. Но в это мгновение на лестнице послышались легкие шаги. Торопливо захлопнув крышку, я сунул шкатулку в карман, и тут в кабинет вошла Лиза. — А что ты тут делаешь? — с любопытством спросила она. — Ничего особенного, — не слишком умело выкрутился я. — Размышляю о том, что нам предстоит сегодня. Утро выдалось хлопотным. Сегодня мы собирались поехать в Сосновский лес, и к этой поездке нужно было основательно подготовиться. Просковья Ивановна собирала на кухне большие корзины со съестным и заманчиво позвякивающими бутылками. А Лиза ей помогала. Я твердо придерживался принципа, что каждое важное мероприятие непременно должно завершаться праздником. А иначе какой смысл? — Просковья Ивановна, вы не забыли упаковать кулебяки? — озабоченно спросил я. — Упаковала, Александр Васильевич, — успокоила меня домохозяйка. — А это что за горшочки, от которых так вкусно пахнет? — поинтересовался я. — Их вы упаковать не забыли? — Это мой паштет. — вовремя вмешался магический кот Уголек. — Оставь его. Ты же не будешь есть кошачий паштет, тайновидец? Мы с Игнатом таскали тяжелые корзины в мобиль. Вскоре багажник мобиля заполнился под завязку, и последние корзины пришлось ставить на заднее сиденье. — Ты хорошо запомнил дорогу? — спросил я Игната. — Поезжай по прибрежному шоссе. А как доберешься до деревни, пошли зов Коле Сосновскому, он тебя встретит. И не гони по лесным дорогам. Помни, что ты везешь ценные и хрупкие вещи. — Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, — невозмутимо ответил Игнат. — Все довезу в целости. Он уселся на водительское место, покрутил головой и растерянно посмотрел на меня. — Александр Васильевич, а как мотор запустить? — Игнат, когда ты в последний раз управлял мобилем? — поинтересовался я. Впрочем, менять план было уже поздно. Кое-как разобравшись с управлением, Игнат укатил в сторону шепчущего моста. Я посмотрел ему вслед и послал зов Юрию Горчакову. — Доброе утро, Юрий Николаевич, — сказал я. — Это Александр Воронцов. Хочу вас порадовать. Если все сложится удачно, то сегодня вы примете свой путь. — Благодарю вас, Александр Васильевич, — дрогнувшим голосом ответил Юрий. — Где мне вас ждать? — Приезжайте в Императорскую магическую академию, — подсказал я. — Мы будем там примерно через час. Бронзовые колокольчики на ограде тихонько зазвенели. Этим звоном они предупреждали меня о том, что возле дома появился гость. Я оглянулся и увидел, что рядом с задней калиткой растерянно переминается с ноги на ногу Савелий Куликов. — Рад видеть тебя, Савелий! — с улыбкой сказал я, пожимая ему руку. Куликов удивленно огляделся, словно видел мой дом впервые в жизни. Савелий обладал редким даром сноходца и существовал одновременно в двух мирах — в нашем материальном мире и в зыбком мире сновидений. Растерянность Савелия насторожила меня, и я спросил, — Ты точно сумеешь построить храм путей? Может быть, тебе потребуются какие-то чертежи или схемы? — Чертежи не нужны, — успокоил меня Куликов. — Я уже две ночи вижу этот храм во сне и знаю его в мельчайших подробностях. Все будет в порядке, Александр Васильевич. — Вот и замечательно, — улыбнулся я. Хотел послать зов Лизе, но она сама появилась на крыльце в дорожном костюме. Разумеется, к ее ногам жался неугомонный Уголек. Когда Лиза бывала дома, магический кот не отходил от нее ни на шаг. — Саша, я готова, — с улыбкой сообщила Лиза. И я залюбовался золотистыми искорками в ее глазах. — Не забудь передать от меня привет стражу магии, — напомнил Уголек. — А ты сам не хочешь поехать с нами? — поинтересовался я. — Хочу, — ответил кот. — Но еще больше я хочу спокойно подремать в твоем кресле. А это возможно только тогда, когда тебя нет дома. В Императорскую магическую академию мы отправились на извозчике. Мобиль неторопливо катил вдоль набережной. Холодный осенний ветер морщил серую Невскую воду, раскачивал вывески и гнал вдоль тротуаров опавшие листья. Листья отливали золотом, словно чешуя магического дракона. И я посчитал это хорошим предзнаменованием. Куликов рассеянно смотрел прямо перед собой. По его виду нельзя было понять, спит он или бодрствует. — Саша, ты тоже волновался в день выбора пути? — шепотом спросила меня Лиза. — Конечно. — улыбнулся я, целуя ее. — Все будет в порядке. Еще через несколько минут извозчик остановил мобиль у ворот академии. — Приехали, ваша милость, — объявил он. Юрий Горчаков уже дожидался нас у ворот. Выглядел он неважно. Под глазами залегли глубокие тени, на скулах горел лихорадочный румянец. — Как вы себя чувствуете, Юрий Николаевич? — спросил я, пожимая ему руку. — Держусь, Александр Васильевич, — с кривой улыбкой ответил Горчаков. Осталось всего несколько часов, — ободряюще кивнул я, проходя в ворота. Будущие студенты, переговариваясь, толпились во дворе магической академии. Они уже знали, что Долгоруков и Собакин арестованы, а я назначен ректором. Наверняка многие знали и о том, что теперь ни один влиятельный род империи не станет помогать Воронцовым в строительстве храма путей. И теперь они с любопытством смотрели на меня и ждали, что я им скажу. Я отыскал взглядом Елену Разумовскую. Девушка серьезно и внимательно смотрела на меня. В ней не чувствовалось превосходства или насмешки, скорее, Разумовская о чем-то напряженно размышляла. «Умная девушка», — про себя усмехнулся я. Владимир Меньшой смотрел на меня с простодушным удивлением. Этому парню, совсем недавно приехавшему из захолустья, были в новинку столичные интриги. О своей роли в них он даже не задумывался. Данила Изгоев тоже был здесь. Я приветливо кивнул, давая Изгоеву понять, что заметил его. Молодчина Зотов не стал держать парня в камере и сразу же после ареста князя Долгорукова снял с него все обвинения. А вот присутствие молодого княжича Долгорукова меня удивило. Разумеется, Михаил знал, что я участвовал в аресте его влиятельного дяди. Знал он и о разногласиях среди влиятельных родов. И все-таки приехал сюда. Зачем? Кажется, Михаил Александрович Долгоруков сильно вас недолюбливает. Негромко сказал мне Юрий Горчаков. Разумеется, с его сильным даром менталиста он не мог не заметить возникшую между нами неприязнь. Это его право, также негромко ответил я. Наткнулся на злобный и торжествующий взгляд Долгорукова и понял, зачем он приехал. Княжич был уверен, что постройка храма пути отменяется, и решил, что именно об этом я собираюсь сообщить студентам. Долгоруков хотел выслушать мои оправдания и насладиться моим позором. Что ж, придется его разочаровать. Я вышел вперед и поднял руку, привлекая к себе внимание. — Доброе утро, господа студенты! — строго сказал я. — Без сомнения, все вы слышали о недавних трагических событиях. Знаете и о том, что почти все влиятельные аристократы отказались участвовать в строительстве храма путей. Взгляд Разумовской стал напряженным, а Михаил Долгоруков презрительно усмехнулся. «Но род Воронцовых всегда выполняет свои обещания», — продолжил я. «Храм путей будет построен сегодня, и те из вас, кто захочет, смогут войти в него и принять путь». Студенты разом загалтели. Я не останавливал их, давая им время переварить новость. Елена Разумовская по школьной привычке подняла руку. — Разрешите вопрос, господин ректор? — Прошу вас, — — кивнул я. «Все знают, что для строительства храма путей нужны очень мощные магические накопители. Они стоят целое состояние. Неужели род Воронцовых готов потратить такие деньги? И где вы возьмете эти накопители? Ведь у вас нет собственного производства». Студенты притихли. Кое-кто в задних рядах вытянул шею, чтобы не пропустить мой ответ. «Магические накопители», — кивнул я. «Мы привыкли полагаться на них. Считаем их надежным способом контролировать магию. Но есть и другие способы». «Например?» — удивленно спросила Разумовская. «Вместо того, чтобы пытаться подчинить себе магию, можно договориться с ней. Именно это я и сделал. Отправился в Сосновский лес и договорился со стражем магии». «Тот самый золотой дракон?» — изумленно спросил Меньшой. «Древнее магическое существо, обладающее невероятной силой». «Вот именно», — улыбнулся я. «Считайте, что магия сама построит вам храм путей». Теперь вопросы посыпались со всех сторон. Студенты кричали, перебивая друг друга, и я поднял руку, призывая их к молчанию. «Вы должны знать кое-что еще. Магия не любит, когда ее пытаются подчинить. Она не терпит контроля. Но как тогда кто-то справится со своим магическим даром?» — выкрикнул кто-то. «С ним не нужно справляться», — усмехнулся я. «Дар нужно принять. Стать частью магии, ощутить себя магическим существом. Вот что вам предстоит сегодня. Когда вы войдете в храм, магия заглянет вам в самое сердце, увидит все ваши мысли, даже те, о которых вы не знаете. И тогда она решит, нужны вы ей или нет. Если кто-то из вас не готов к этому, лучше останьтесь здесь». «Бред!» — нетерпеливо выкрикнул Долгоруков. Его голос прозвучал слишком громко, но княжича это не смутило. «Чушь собачья! Магию нужно подчинять! Иначе на кой черт она нужна?» «Рискнете заявить это стражу магии, Михаил Александрович?» Спокойно улыбаясь, поинтересовался я. «Даже не собираюсь участвовать в этом балагане», — грубо ответил Долгоруков. Он резко повернулся и направился к своему мобилю. Студенты растерянно молчали. Кое-кто из них, сам того не осознавая, потихоньку отходил в сторону. Вскоре во дворе магической академии образовались две группы. «А вы что скажете, госпожа Разумовская?» — поинтересовался я, глядя на Елену. — Рискнете войти в храм и принять путь? Или предпочитаете подождать до весны? Что думает по этому поводу род Разумовских? — У меня нет полномочий говорить за весь род, — спокойно ответила Елена. — Скажу только за себя. Я рискну и доверюсь вам, господин тайновидец. — Хорошо, — кивнул я и перевел взгляд на Владимира Меньшова. — Что решили вы, господин Меньшой? Род Шуваловых, к которому вы принадлежите, тоже отказался участвовать в строительстве храма? — Я хочу принять путь, — простодушно ответил Меньшой. — Для этого я сюда и приехал. — А Шуваловы... Он не договорил и замолчал, сообразив, что чуть не сболтнул лишнее. — Прекрасно, — ответил я и повернулся к Изгоеву. — Что скажешь, Данила? — Я знаю, что ты поступил в академию по другой причине, но у магии на тебя свои виды. Примешь путь или откажешься? — Приму, Александр Васильевич, — спокойно ответил Изгоев. — Если можно, я пойду в храм первым. — Третьим, — улыбнулся я. Спортивный мобиль Михаила Долгорукова возмущенно взревел мотором, выкатываясь из двора, но я даже не посмотрел в его сторону. А затем снова послышался солидный рокот моторов, и во двор магической академии вкатился императорский кортеж. На этот раз его величество явился с помпой. Его сопровождала охрана и высокопоставленные сановники. В глазах у меня зарябило от золотого и серебряного шитья на мундирах. Мелькали голубые и алые орденские ленты. Впрочем, сам император был одет просто — в костюм полувоенного образца и высокие сапоги с мягкими голенищами. Студенты удивленно замерли. Никто не ожидал появления императора. — Доброе утро, господа! — кивнул император, проходя вдоль нестройной шеренги. Студенты, опомнившись, в разнобой прокричали приветствие, а его величество направился прямиком ко мне. — Здравствуйте, Александр Васильевич! — улыбнулся он, пожимая мне руку. — Кажется, мы с вами чуть не забыли одну важную деталь. Перед тем, как принять путь, все молодые люди обязаны принести клятву верности империи. Его величество хитро улыбнулся, и я догадался, что он ничего не забыл. Специально приказал провести церемонию в моем присутствии, чтобы показать всем завистникам, что он одобряет и поддерживает мою затею с храмом. Тем временем предусмотрительно прибывший с его величеством церемониймейстер ловко выстроил студентов в ровную шеренгу. По сигналу церемониймейстера студенты один за другим выходили вперед и произносили заученный текст клятвы. Император, добродушно улыбаясь, стоял совсем рядом с нами. И это было тоже не случайно. — Наверное, я тоже должна принести клятву, — предположила Лиза. Она говорила негромко, но император ее услышал. Повернувшись к нам, он весело улыбнулся и громко произнес. — Не нужно никакой клятвы. — Вам, Елизавета Федоровна, я верю больше, чем себе. Лиза смущенно покраснела, а его величество довольно подмигнул мне, давая понять, что это заявление тоже рассчитано на публику. Вперед вышел Данила Изгоев. Император внимательно следил за ним. Данила произносил текст клятвы громко и четко, а его темные глаза горели радостью. — Надеюсь, этому юноше выпадет хороший путь, — шепнул мне император. — Некромант и маг крови на службе империи — это редкая удача. Церемония закончилась, но его величество не спешил уезжать. — Сколько молодых людей решило идти с вами, Александр Васильевич? — спросил он. — Примерно половина, — ответил я. — Остальные сомневаются. Все-таки храм путей, построенный одним родом, — это нечто неслыханное. А я еще и напугал их свиданием с магией. — Половина — это хорошо, — усмехнулся император. — Если хотя бы половина молодых дворян будет думать не о своей выгоде, а о службе на благо Отечества, за империю можно не беспокоиться. — А что будем делать с остальными? Отправим их по домам? Я пожал плечами. — Пусть учатся и завидуют своим более решительным товарищам. До весны у них будет время разобраться в себе. — Вы, ректор, вам виднее. С ехидной улыбкой согласился император. — Когда вы отправляетесь в Сосновский лес? — Прямо сейчас, — ответил я. — Хочу провести студентов через магическое пространство. Пусть почувствуют магию, прежде чем увидеть ее стража. — Я слышал об этом способе перемещения, — оживился его величество. — Никита Михайлович Зотов рассказывал мне и даже пытался научить, но, честно говоря, у меня ничего не вышло. Император смотрел на меня с неподдельным интересом. «Думаю, это знак», — уверенно сказал он. «Я давно хотел увидеть стража магии, а теперь и страж магии просит о разговоре со мной. Я отправляюсь с вами, Александр Васильевич». «Ваше Величество, это неблагоразумно», — запротестовал я. «В магическом пространстве очень легко потеряться. И кто в таком случае будет управлять империей?» «Вы сильно рискуете». «Была бы империя, а желающие управлять найдутся», — легкомысленно отмахнулся император. А затем серьезно посмотрел мне в глаза. «Я ведь тоже маг, Александр Васильевич. И если уж столица моей империи стоит вместе силы, то я должен доверять магии». С этим доводом мне пришлось согласиться. У меня теплилась некоторая надежда на свиту. Вдруг они сумеют отговорить его величество, но эта надежда не оправдалась. Император спокойно сообщил сановникам свое решение и повернулся ко мне. — Я готов, Александр Васильевич. — А я-то гадал, почему вы так просто одеты, — усмехнулся я. — Для торжественной церемонии костюм не слишком подходящий, а вот для прогулки по лесу в самый раз. — Вы заранее все решили, ваше величество. Я угадал? — Разумеется, — весело рассмеялся император.